Многие такие послания ложные получены либо от духов стихий, либо от ложных медиумов. Прежде всего разберемся с одной и двумя совершенно реальными опасностями оккультизма, метафизики и всего того, что входит в эти понятия. Само собой, ничего не грозит тому, кто практикует оккультизм с чистыми помыслами. Я же имею в виду совершенно иное. Одна из величайших опасностей, с которыми мы сталкиваемся, исходит от разного рода психопатов и маньяков, тех, кто считает себя клепатрой или иной подобной инкарнацией. Великого множества таких клепатр, пожалуй, хватило бы, чтобы заселить весь Нью-Йорк и часть Соединенных Штатов в придачу. Весьма прискорбно, что эмоционально неуравновешенные люди слетаются к оккультизму, словно мухи к банке с вареньем, и чем сильнее эти люди помешаны, тем большую опасность представляют они для нас, тех, кто занят серьезным делом. Давайте скажем совершенно определенно, оккультизм – это вполне естественная вещь, в нем нет ничего таинственного, это всего лишь использование способностей, которые имеются почти у каждого, но которыми почти все разучились пользоваться. Представим дело так, возьмем обычного, заурядного человека, который станет для нас точкой отчета или мерилом. Этот обычный, заурядный человек будет нашим индикатором. Человек с меньшим интеллектом окажется ниже среднего уровня, а обитатель дома умалишенных будет, следовательно, еще ниже. Субнормальные люди со слабыми способностями интеллектом нас не интересуют. Но те, кто обладает способностями, которых нет у нашего среднего индикатора, находится выше нормы, то он есть паранормальный. Люди с оккультными способностями паранормальны, поскольку обладают качествами, неразвитыми в среднем человеке. Дикарь обладает обостренным обонянием и нередко отличным зрением, его органы чувств развиты намного сильнее, чем у так называемого цивилизованного человека. Цивилизованный человек наделен такими же потенциальными возможностями иметь обостренные обоняние или зрение, но условия так называемой цивилизованной жизни делают развитие обоняния, силы или зрения очевидным недостатком. Скажем, человека с феноменальным обонянием, вздумай он отправиться в какой-нибудь дешевый ресторанчик, сильнейшая вонь попросту свалила бы с ног. Таким образом, человек, обладающий оккультными способностями, никакой не маг. Он просто развил в себе качества, которыми наделен всякий другой. Точно так же у всех нас есть мускулы, но штангист развил их в гораздо большей степени, чем старушонка, целыми днями сидящая в кресле. А профессиональный политик развил свои голосовые связки гораздо лучше, чем неисправимый домосед. У тех и других есть мускулы, у тех и других есть голосовые связки, но уровни развития этих органов различны. Один из главнейших законов оккультизма гласит, что нельзя выставлять себя на показ, нельзя низводить оккультные способности к тому, что становится обычным цирковым трюком. Как часто можно услышать лепет какой-нибудь дамочки: «Ах, сегодня я познакомилась с замечательным человеком, он постучал ко мне в дверь. По утрам он испанский торговец луком, днем он продает дамскую одежду, а по вечерам устраивает сеансы оккультизма. Это совершенно удивительный человек. Он умеет пить чай, балансируя на одном пальце вниз головой». Или еще, как часто нам приходилось слышать о том, как какой-нибудь убогий человечишка, одинокий и всеми забытый, однажды заявляет: «Вот я прочел книгу об оккультизме и теперь явлюсь себе миру как великий учитель и наставник». И вот днем он ходит на работу, обивая пороги домов, а может, безропотно служит у какого-нибудь властного хозяина. Зато по вечерам он скрывается в задней комнате, напускает на себя загадочный вид, сдвигает и поднимает брови, косит глазами на кончик носа, издает жуткие вздохи и стоны. Возможно, даже выдает парочку благанных трюков и заявляет, что замечательно умеет путешествовать в астрале. На самом деле он либо слишком плотно поужинал, либо съел подпорченного сыра или еще что, и ему просто приснился кошмарный сон. Так вот, такой человечишка – это истинное наказание, настоящая опасность для оккультизма и для себя самого. Хочу сказать, что все эти психопаты, затевающие благанные спектакли и называющие все это оккультизмом, будут раз за разом расплачиваться за это, пока не научат своему разуму. Им не миновать возвращение на Землю, и уже одно это является достаточной угрозой, чтобы отпугнуть любого. В Индии существует целая секта людей, именуемых факирами. Они выдают себя за святых, бродят по всей стране, и ни одна привлекательная женщина не может считать себя при них в безопасности. Еще они устраивают представления, показывают разные трюки. что до меня, то если мне захочется увидеть иллюзиониста, я, скорее, уплачу деньги и пойду в хорошей валюте. Я не желаю видеть, как какой-нибудь грязный тип, сидя на корточках на земле, пытается загипнотизировать целую группу людей. В этом я не вижу ни тени духовности. Наоборот, я уверен, что этот человек не имеет самого элементарного представления о духовности. Индийский трюк с веревкой – это лишь простое проявление гипнотизма. Хочу, однако, сказать со всей определенностью, что истинные учители, которые никогда ничего не делают на потребу праздному любопытству у зевак, могут выполнять так называемый индийский трюк с веревкой, используя только природные способности, не призывая на помощь гипнотизм. Не кривя душой, скажу вам также, что и мне, и многим другим доводилось видеть левитацию. Левитация – это вполне реальная вещь, и в ней нет ничего таинственного. Суть ее заключается в обращении вспять магнитных потоков. Если вы возьмете в руки два магнита, желательно в виде брусков, и поднесете их достаточно близко друг к другу, они сомкнутся с резким металлическим щелчком, возможно, даже зажав между собой кончик пальца.